Глава 7. В каждом швабе живет маленький Гегель. Я уехал недалеко. У озера, в отработанном карьере перед Санкт-Ильгеном, я остановился и вышел из машины. Подойдя к самой воде, я попробовал запустить несколько плоских галышей, так, чтобы они скакали по воде. У меня и в детстве на озере Ванзее это никогда не получалось, и теперь уже вряд ли когда-нибудь получится. Но это еще не значит, что я позволю какому-то мальчишке в белом халате водить меня за нос. История, которую рассказал Вент, не выдерживала никакой критики. Где была полиция? Молодая женщина 3 месяца находится в психиатрической клинике, потом падает из окна 4-го этажа, на котором не были приняты надлежащие меры предосторожности, и никто даже не думает об убийстве по неосторожности, не говоря уже о преднамеренном убийстве, и не вызывает полицию. Допустим, Вент не говорил, что полиция не приезжала и что не велось никакого расследования, но он упомянул только скорую помощь и ни словом не обмолвился о полицейских машинах. А если бы здесь во вторник побывала полиция, то самое позднее в четверг Зальгер был бы уже в курсе, под какой бы фамилией она у них не числилась. Для того, чтобы установить, что фрау такая-то не существует в природе, а фрау Зальгер пропала без вести, и что фрау такая-то и фрау Зальгер — это одно и то же лицо, полиции много времени не требуется. А если бы в четверг Зальгер уже знал, что случилось, он бы, наверное, сообщил мне о смерти Лео. Я пообедал в Зандхаузене, не самое яркое гастрономическое впечатление в моей жизни. Сев после обеда в машину, оставленную на рыночной площади под палящим солнцем, я словно очутился в сауне. Настоящее лето. В половине 3-го я уже опять был в больнице. И тут началось сплошное дежавю. В комнате 107 сидела уже другая делопроизводительница. Она послала за доктором Вентом, но того нигде не могли отыскать. В конце концов, она направила меня в соответствующее отделение, и я пошел по просторным гулким коридорам. В отделении доктора Вента тоже не оказалось. Сестра посочувствовала мне, но добавила, что здесь мне находиться не положено, и посоветовала ждать доктора в приемном отделении. Вернувшись в канцелярию, я не без труда пробился в приемную заведующего больницы профессора доктора Эберляйна и сказал секретарше, что господин профессор непременно согласится меня принять, потому что это лучше, чем объясняться с полицией. Я просто звенел от злости. Секретарша недоуменно посмотрела на меня и ответила, что мне следует сначала обратиться в 107-ю комнату. Когда я вновь очутился в коридоре, открылась соседняя дверь. «Господин Зельб, Эберляйн, я слышал, вы тут всех переполошили». Ему было под 60. Это был маленький, толстый человечек, волочивший левую ногу и опиравшийся на палку с серебряным набалдашником. Он внимательно изучал меня из-под густых черных бровей, над которыми нависли редкие черные волосы. У него были дряблые обвисшие щеки и мешки под глазами. Он гнусавым голосом на швабском диалекте велел мне следовать за ним, и я пристроился сбоку этого хромого колобка. По пути он отбивал своей палкой синкопы. Каждая больница — это живой организм с кровообращением, дыханием, органами пищеварения и выделения, подверженный инфекциям и инфарктам, имеющий свои защитные и целебные функции. Он рассмеялся. «Интересно, какую инфекцию представляете собой вы?» Мы спустились по лестнице и вышли в парк. Было уже не просто тепло, было душно. Я молчал. Он, медленно преодолевая ступеньку за ступенькой, тоже только сопел. — Говорите, господин Зельб, говорите. Или вы предпочитаете слушать? — Адиатур et altera pars. Следует выслушать и другую сторону. Вы дружите с законом? Вы и сами представитель закона, не правда ли? Он опять рассмеялся своим неторопливо добродушным смехом. Каменные плиты кончились, и под нашими ногами зашуршала галька. Ветер шумел в кронах деревьев. По краю дорожек стояли скамейки, на газоне стулья. Пациентов в парке было много. Одни гуляли небольшими группами или поодиночке, в сопровождении белых халатов или сами по себе. Настоящая идиллия, если отвлечься от дергающейся и подпрыгивающей походки некоторых пациентов, от застывших пустых взглядов и открытых ртов. Было шумно, возгласы и смех, сливаясь В нечленораздельный непроницаемый гул отражались от стен старинной постройки, как в закрытом бассейне. Эберлайн время от времени кивал то направо, то налево. Я предпринял первую попытку. Значит, здесь имеются две стороны, господин Эберлайн. Одна из них — несчастный случай, а другая — убийство по неосторожности. Или кто-то помог пациентке отправиться на тот свет, или она сама покончила с собой. Ваши сотрудники пытаются что-то скрыть. Мне бы очень хотелось что-нибудь услышать по этому поводу, но мои вопросы, похоже, никого не интересуют. А тут еще появляетесь вы и рассказываете мне об инфекциях и инфарктах. Что вы хотите мне сказать? Понимаю, понимаю, убийство и грабеж, и разбойное нападение, как минимум самоубийство. Вы любите острые сюжеты? У вас буйная фантазия? Здесь много таких с буйной фантазией. Он палкой описал в воздухе широкую дугу. Это уже была наглость. Мне не удалось скрыть свою злость. Вы имеете в виду только пациентов или врачей тоже? Однако вы правы, если в историях, которые мне здесь рассказывают, зияют пробелы, я поневоле начинаю фантазировать, чтобы заполнить эти пробелы. История, которую мне рассказал ваш молодой коллега, шита белыми нитками от начала до конца. А что скажет по поводу выпавшей из окна пациентки заведующий? Я уже не молод, и даже целая нога не сделала бы меня моложе. И вы, он дружелюбно смерил меня взглядом, тоже ведь уже не юноша. Вы были женаты? Нет? Брак — это тоже организм, в котором живут бактерии и вирусы, и больные клетки множатся и разрастаются. Не ленись, потрудись, ну-ка дружно навались. Они как швабы, эти бактерии и вирусы. Опять неторопливый смех. Я на секунду задумался о нашем браке с Кларкин. Она умерла 13 лет назад, а моя печаль о нашем браке гораздо раньше. Метафора Эберлейна не произвела на меня впечатления. И какие же нарывы и язвы имеются в организме вашей психиатрической больницы? Эберлайн остановился. Рад был познакомиться с вами. Приходите, если у вас будут вопросы. Я сегодня что-то расфилософствовался. Что поделаешь, в каждом швабе живет маленький Гегель. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 1770-1831 годы, родился в Швабии, в Штутгарте. Вы человек дела, с ясным умом и трезвым рассудком, но в такую погоду, в вашем возрасте, не следует забывать о давлении. Он ушел, не сказав «до свидания». В его походке, в напряженных плечах, в этом характерном резком движении, с которым он выбрасывал свою негнущуюся левую ногу вперед, разворачивая ее вокруг ее собственной оси, в твердой постановке палки с серебряным набалдашником на землю, не было никаких признаков мягкости, расслабленности. Этот человек был сгусток энергии и силы. Если он хотел смутить меня, то это ему удалось.